Глава 4. 166 год, июнь, 11. «Ну, здравствуй, плотина-американец», — произнес нежданно, разглядывая бобра. Тот сидел у пенька и пялился на человека. Неждан же присматривался к тем деревьям, которые этот грызун-переросток уже свалил. Даже с хорошим стальным топором столько срубить — много дней работы. Отчего в голове Неждана начали появляться яркие и сочные мысли, связанные с экспроприацией и реквизицией. «Ну а что? Как там говорилось, хороший, плохой, главное, у кого ружье?» Ружья у Неждана, правда, не имелось, к его величайшему сожалению. Однако бобер, видимо, что-то неладное почувствовал. Вон, хвостом застучал по земле. Да и вообще начал вести себя странно и довольно агрессивно. Так что Неждан опешил от неожиданной реакции животного. Вот если бы его удалось спугнуть, тогда да. Просто бы забрал этот поваленный им лес и все. А тут... Раньше он с этими любителями целлюлозы не сталкивался. Но слышал, и не раз, о том, как бобры наносили увечья и даже убивали неосторожных людей. Зубы-то у них, ого-го! Уходить же этот мохнатый деятель не собирался. Чуть помедлив, Неждан поднял несколько комьев земли и кинул их в него. Но тот лишь сильнее захлопал хвостом и укрылся за пеньком, не уходя. И словно бы выманивая человека на сближение, недобро на него поглядывая. Неждан не повелся. Копьем можно и промахнуться. Непривычен он к нему. Да и вообще не так уж сильно прямо сейчас ему требовались именно эти деревья. За ними можно было прийти и завтра, и послезавтра, подготовившись. Хотя бы тех же камней набрав полную корзинку, сделав еще и прощу на палке, чтобы проверить ее в деле. А вообще его снова посетила мысль, что ему карманов остро не хватало. Вот прям отчаянно. Как местные без них обходились — загадка. Там, в 21 веке, он много раз слышал о том, что плотяная вошь появилась примерно 100 тысяч лет тому назад. Жила эта мелкая мерзость только на одежде, что позволяет, в свою очередь, определить, когда та появилась. Карманы же стали более-менее распространенными лишь в 17 веке, в Европе. «Прогресс неумолим», — тяжело вздохнул Неждан, припомнив эту историю. А потом ему в голову начали приходить воспоминания в духе «предки были не дураки» и так далее, порождая лишь горькую усмешку. Здесь и сейчас отчетливо ощущалось, что предки были такими же, как и их потомки. Плюс-минус. С поправкой на иной уровень кругозора и образования, да еще регулярный голод, который невероятно отуплял не хуже изнуряющего физического труда. Потомков Неждан в гении тоже не записывал. Да взять хотя бы его самого. Уже больше недели тут, а все без карманов ходит, успокаивая себя каждый раз, когда они требовались мыслями о том, что сейчас не до них. И шить их пока не из чего. Других дел по горло, в общем, обычными самооправданиями. Бобер же продолжал стучать хвостом, зыркая из-за пенька на Неждана. А чуть в стороне у маленького ручья ему стал кто-то аккомпанировать. Так что, недовольно поморщившись, парень отступил. Ни время и ни место для такого конфликта. Ему сейчас любое ранение может оказаться приговором. «Ты так долго перед ним стоял. Отчего?» — спросил Вернидуб, который мало-мало стал прогуливаться по лесу. Очень неспешно, с опорой на сделанную ему клюшку. «Ты зря по лесу ходишь», — буркнул Неждан. «Рано еще». «Жара нет, кровь не идет. Сдюжу», — отмахнулся Вернидуб. «Если рана хотя бы в одном месте разойдется, грязь может попасть, загниет, резать придется, мыть снова». — покачал головой Неждан. «Соли сколько перевели», — произнес этот мужчина, меняя тему. Неждан лишь покачал головой, проходя мимо. Ему совсем не хотелось, чтобы этот человек вновь захворал и умер. Не то чтобы он к нему испытывал какую-то привязанность, нет. Просто было бы обидно, если бы тот, кого ты лечил, дуриком умер. Ну или пошел на новый круг. «Зря кручинишься», — поспешно добавил Седой. «Не люблю дело переделывать», — хмуро буркнул Неждан. И, подняв за комель сваленное им дерево, направился к поселению. Испытание каменного топора прошло вполне успешно. Видимо, поглазеть на то, как будет работать парень, Вернидуб и приковылял. Любопытно же. Поход за кремнем завершился вполне успешно, и к исходу вторых суток Неждан приполз к полуземлянке, перегруженной заготовками. С большим таким запасом. В свои навыки по изготовлению кремниевого инструмента он не верил, а потому опасался множественного брака. Вот и перестраховался. И не зря. В свое время он изготовил с десятка два разных изделий из кремня на мастер-классах. И в целом приноровился. Тут же дело пошло на лад совсем не сразу. Да и материалы были не так хороши. Так что, пока у Неждана уже наконец получилось нормальное рубило, он испортил 5 подходящих камней. На разных этапах. Сбив заодно в процессе себе все пальцы в кровь. Не привыкло это тело к таким задачам. Не умело. А личность и понимание принципов не заменяли двигательной памяти и прочих форм адаптации. Вернидуб же все это время смотрел на Неждана и его работу с плохо скрываемым любопытством, особенно когда понял, чем он занят. В конце концов, в условиях жесткого дефицита металла каменные орудия очень важны и полезны. Почему здесь их не применяли, Неждан не знал. Видимо, был период, когда с железом ситуация выглядела существенно лучше, и нужда в них отпала. Вот и утратили технологию. А потом новый кризис. «Ты по что встал?» — окликнул его Вернидуб, тронув за плечо. «Тихо!» — прошептал парень. «У поселения кто-то есть». Тот захотел выглянуть, но Неждан жестом его остановил. И указал на куст, у которого они стояли, дескать, «садись». Тот чуть пожевал губами недовольно, но послушался. В конце концов, в своем нынешнем состоянии он был не боец, да и не бегун. Из-за поврежденного бока едва ходил и дышал осторожно, неглубоко, чтобы лишний раз рану не тревожить. Сам же Неждан медленно и тихо опустил дерево. Хорошо, что ветки загодя обрубил. После чего он начал выискивать удобную прореху в кустарнике, чтобы через нее понаблюдать. Чуйка его не подвела. Вон, пристала крупная долбленая лодка-однодеревка. Этакая пирога местного разлива. А в ней люди, целая дюжина. По местным меркам немало. Вид они имели довольно специфический. Простые полотняные штаны, закатанные по колено, до рубахи максимально простого покроя, даже без клиньев и ластовиц, из-за чего с некоторым запасом по ткани, и все перехвачены плетеным поясом. К нему, кстати, взгляд сразу приковывался. Если рубаха и штаны были шиты из некрашенной ткани, то пояс — из цветных нитей, да еще и плетеный, с узором каким-то. Головные уборы, разумеется, тоже присутствовали. Точно так же, как и в среде других соседних народов. Ничего хитрого и сложного. Просто маленькие шапочки из ткани. Лишь у одного было что-то отдаленно напоминающее средневековый худ. Но Неждан ничуть этим не смутился, прекрасно зная, что еще древние кельты носили такого рода головные уборы. А славяне, вероятно, долго жили бок о бок с ними. Так или иначе, эти ребята причалили и высыпали на берег. С копьями в руках и дубинками за поясом. Трое даже щиты прихватили. Круглые, плетеные, обтянутые, вероятно, сыромятной кожей. Десантировались, значит. И ловко так заняли весь небольшой пятачок поселения. А их старший, тот, что в худе, как для себя Неждан окрестил этот головной убор, начал все осматривать. Быстро, даже в полуземлянку заглянул. Задержавшись лишь возле костра, где стоял в почти истлевших углях горшочек с тушеными корешками и рыбой. Посмотрел его содержимое, помешал веточкой, обсудил с парочкой ближайших к нему воинов, но даже пробовать не стал. Закрыл и пошел дальше. Эти ребята вообще ничего не хапали. Второй раз старший остановился ненадолго только возле корчаги с массой мелких осколков кремня и несколькими полуфабрикатами, лежащими рядом. Их Неждан решил не выкидывать и позже как-то применить. Даже осколки. Ведь из них можно много всякого сделать. Да хотя бы тот же самый макуауитель ацтеков. Хотя, возможно, парню было просто жалко это выбрасывать. Жаба душила. Старший покрутил в руке почти готовое рубило, лопнувшее пополам в самом конце выделки. А потом попробовал им поработать по деревяшке. Покрутил еще. Поразглядывал и, положив на место, направился к пироге, дав на ходу несколько указаний. Трое бойцов подошли к полю ячменя и, взяв след того каравана, пошли по хорошо различимой тропинке. Шутка ли? Столько животных своими копытами отметилось. Такое захочешь — не пропустишь. Особенно во влажных низинах, где те буквально перепахали грунт. «Интересно, девки пляшут», — прошептал Неждан. «Что там?» Так же тихо поинтересовался Вернидуб, в который раз напрягшийся от странной и совершенно непонятной фразы парня. «Войны там какие-то. Копья, дубинки, щиты. Знаешь их?» «Никого не узнал». «И что же? Что они там делают?» «Уходят». «Просто так взяли и ушли?» — неподдельно удивился Седой. «Да, ничего не взяли. По следу тех гадов двинулись». «Может, это свои? Может, выйдем к ним?» «А если нет?» «А если нет, то взяли бы что-то». «Ничего ценного у нас там нет, а всякий хлам тащить нет смысла. Лодка их не бездонна. Да и тратить время на тщательный обыск им зачем, если они тех преследуют?» «У нас там еда стоит. Хотя бы ее сожрали. Чай готовая, а после лодки жрать всегда хочется». «А я бы не стал это жрать», — покачал головой Неждан. «А ну как оно отравлено? Стоит-то, считай, на виду, словно их поджидает». «Тоже верно», — нехотя кивнул Вернидуб. Хотя по нему было видно. Таким замечанием он явно обескуражен. Не принято, судя по всему, у них так поступать. Не принято. Подождали, пока незнакомцы удалились подальше. Вышли. И Неждан стал собираться. «Глупо это. Опасно», — качал головой Вернидуб. «Убьют же». «Я же не драться с ними собираюсь». «Ты в лесу покамест плохо ходишь. Чуть заблудишься и шумишь. Приметят обязательно. И как поступят?» «Нам нужно выяснить, кто это и откуда. Как еще это сделать без опаски попасть на их копья? Только проследить за ними». «Да ты и так попадешь на эти копья. Ни каркай, ни ворона». «А чего ни каркай?» «Если это враг, нам нужно быть начеку. И вообще уходить в лес, ставить там жилище. Возвращаясь, они обязательно к нам заскочат». «Не обязательно». «Но могут». «Могут», — нехотя согласился Вернидуб. «Так какой смысл за ними идти? Вон в полудня пути есть хороший ручей в лесу. Почему бы туда не перебраться?» «Нам к зиме нужно готовиться. А для этого тратить время на сооружение еще одного жилища неразумно». Так и пререкались, что, впрочем, на подготовку не влияло. Неждан, быстро собрав нехитрые припасы, двинулся следом за теми воинами. После ночевки дикарем он уже особо не опасался животных. Да, лучше не подставляться дуриком, но в целом им и без него добычи хватает. Аккуратно переходя от дерева к дереву, он старался находиться в тени их силуэтов, держа дистанцию где-то в километр. Стараясь. А вообще вся эта история выглядела предельно странно. Он не понимал, отчего эти ребята только от его поселения двинулись пешком. А раньше что? Людоловы ведь уходили вдоль реки. Зачем ноги сбивать? Греби себе и греби, время от времени проверяя наличие следов. Тут же они еще и время теряли, так как лодка не могла идти нормально, ориентируясь на темп пеших. Но, не имея ответа, Неждан продолжал осторожно идти следом. До самого вечера, когда они остановились и начали разбивать лагерь на берегу, не таясь. Да и чего им опасаться? В таком количестве и при вооружении это они главные хищники всей округи. На такую толпу у костра даже голодный медведь не факт, что полезет. Чуйка подсказывала Неждану опасность, нарастающую. Но он все одно решил подойти поближе, чтобы послушать их речь и понять, кто они, куда и зачем идут, ну и так далее. Вон огонь развели, расселись. 500 шагов до них. 100. Неждан старался ступать, тихо сдвигая в сторону все, что может хрустеть перед тем, как наступить. Словно бы скользя. Прислушался. Ничего. Слишком тихо говорили. Еще 50 шагов. И он прижался к большому дереву, спиной. И смачно выругался на великом и могучем. Потому как из-за деревьев у него в тылу выходили 3 бойца, один из которых заухал совой, переполошив всех у костра.